Глава 19. 4 августа 2022 года. Женя и сама не ожидала от себя такого. Ведь на самом деле достаточно ей было войти в сад Моне и оказаться среди дивных цветов, цветущих кустов и ухоженных деревьев, как мысленно она уже водила мокрой кистью по влажной бумаге, и волшебные акварельные разводы, рожденные ее воображением, сливались в нежные лепестки, листья, небесную лазурь с бледными пятнами облаков. «Что со мной вообще происходит?» Ею словно кто-то руководил, направлял не только ее движение, но и мысли, чувства. Здесь, в этом цветочном раю, где в каком-то благостном расположении духа прогуливались такие же туристы, как и она, она напрочь позабыла Бориса и свои тревоги, связанные с его отсутствием. В какой-то момент, когда солнце позолотило и наполнило невероятным свечением пышные розовые георгины, когда она, завороженная, остановилась, чтобы насладиться этим зрелищем, она почувствовала себя по-настоящему счастливой. И все в какой-то момент оборвалось, словно кто-то невидимый обрезал киноленту, которая и показывала ей это самое счастье, и она прямо перед собой, между этими растрепанными, перезревшими гигантскими тяжелыми георгинами нежно-розового цвета, увидела сияющее личико Лизы. Той самой симпатичной блондинки из самолета, образ которой не покидал ее с тех пор, как она наблюдала ее чудовищное превращение из юной девушки в старуху. Она обернулась и встретилась взглядом с Элизой. Эта дама, которая и являлась той самой старухой, в которую превратилась Лиза в самолете, широко ей улыбалась, показывая ровные искусственные зубы. Она разрумянилась от жары, от переполнявших ее эмоций. «Ну как вам, Женечка, сад? Вы согласны, что это просто волшебство какое-то? Что, глядя на эту красоту, понимаешь, ради чего мы, собственно говоря, и созданы? Вот поэтому я поселилась здесь, купила дом после смерти своего дорогого супруга и только здесь нашла покой и счастье. Да-да, не удивляйтесь». Даже после смерти близкого человека, как это ни чудовищно звучит, можно продолжать жить и даже испытать чувство, похожее на счастье. Женя замерла, прислушиваясь к стуку своего сердца. Вернее, это ей показалось, что оно стучит, бухает, колотится так, что этот звук раскатывается по всему саду. Что она сказала? Или Жене снова что-то послышалось или почудилось? Как там она сказала? После смерти близкого человека можно продолжать жить и даже испытать чувство, похожее на счастье? Это она серьезно? Это на самом деле так? Или Элиза просто бесчувственная женщина? Неподалеку от нее стоял с закрытыми глазами, вдыхая аромат лиловых флоксов, Петр. Солнце подсвечивало его силуэт. Он казался нереально красивым и каким-то отрешенным от реальности, но просто святой. Слезы покатились по щекам Жени. После смерти близкого человека можно продолжать жить и даже испытать чувство, похожее на счастье. Она откуда-то знала, что ничего в этом мире не происходит случайно. И если она услышала эту фразу, да еще и в контексте последних событий в ее жизни, то... А ведь моего Бориса нет в живых. И Петр, именно поэтому, спасая ее от помешательства, в которое она могла впасть с горя, привез ее сюда. И не обладая фантазией, достаточно вспомнить, как долго, месяц за месяцем, он пытался настроиться на написание романа, причем неважно какого, и так ничего и не написал, придумал эту поездку. Причем еще неизвестно, вдруг ахнула она в душе, кого именно он спасал. Ее ли или себя? Чтобы самому не впасть в жестокую депрессию, ухватился за нее, за молодую и как бы полную жизненных сил женщину, и теперь питался ее энергией. И эта мысль показалась ей настолько возможной, что слез стало еще больше. Она рванула к нему, словно боясь, что он вот возьмет сейчас и испарится, растворится в пестром цветочном мареве. Подбежала к нему и, пользуясь тем, что рядом нет Элизы, медленным шагом, направляющейся к дому Клода Моне, вцепилась в рукав деверя. Ущипнула его, чтобы привести в чувство, чтобы он вынырнул из своего счастливого забытья. «Где Борис? Отвечайте мне немедленно, слышите?» Зашипела она ему в ухо. «Зачем вы привезли меня сюда? Чтобы я... Что? Отвечайте! Решили устроить мне это путешествие, чтобы смягчить удар, потому что Боря умер? Что с ним случилось? Как он погиб? Вот сейчас, если вы только не скажете мне, где он или как с ним связаться, я сразу пойму, что вы все это время мне лгали». «И не надо меня жалеть!» — истерично взвизгнула она напоследок, и пара пожилых людей, находящихся поблизости, обернулась и с удивлением посмотрела на нее. Петр ошарашенно уставился на нее. Она заметила, что вблизи он, оказывается, выглядит не очень-то и хорошо, что веки его красные, как у человека, борющегося с бессонницей. Да и бледный он какой-то, щеки впали. Неужели она попала в самую точку, и Петр все это время разыгрывал этот французский спектакль с единственной целью — самому забыться и попытаться как-то выжить без брата? «Женечка, дорогая, да что с вами? В чем дело? С чего вы взяли это про Борю? Вы думаете, если бы это было правдой, я с легкостью отправился бы отдыхать, наслаждаться жизнью? Да я лег бы рядом с ним!» «Может, вы еще не поняли?» Тут голос его дрогнул, и он, как показалось Жене, был готов заплакать, но просто перешел на трогательный шепот. «Но мы с братом крепко связаны, понимаете? И я просто перестал бы дышать, если бы с ним что-то случилось. Между тем, мы с вами здесь, во Франции, гуляем, едим вкусную еду, смеемся, наслаждаемся жизнью. Что с вами, Женечка? Откуда такое недоверие? Тогда объясните мне, наконец, почему он ни разу, повторяю, ни разу не связался со мной». «Не позвонил!» «Он просто не хотел вас тревожить, и всю информацию от него я передавал вам». «Вы серьезно? Или вы думаете, что я настолько глупа, чтобы не понять главного?» «Он не хочет разговаривать со мной! Не хочет!» «Или же у него появилась другая женщина, и вы оба не знаете, как мне об этом сообщить!» «Так вот...» «Послушайте меня внимательно. Я готова к тому, что Боря бросил меня. Слышите? Можете ему так и передать. Я вполне самодостаточный человек. Я научусь зарабатывать деньги, чтобы прокормить нашего с ним... Ух!» Она почувствовала, как холод пробирает ее до костей. «И это в жару!» Она чуть было не проговорилась о своей беременности. Эх, как жаль, что с ними не поехала Тонечка. С ней было бы легче. С ней можно было бы хотя бы поговорить о том, что волнует. Она замолчала, понимая, что Петр будет молчать и снова убеждать ее в том, что Борис занимается клиентом и прячется где-то в Африке, Австралии или вообще на Северном полюсе. У нее был порыв немедленно позвонить Тоне и поговорить с ней, поделиться своими чувствами и мыслями. И в это самое время она увидела какое-то странное существо. Вернее, это была вроде бы Элиза, но какая-то невероятно молодая. Ее белый хлопковый костюм висел на ней мешком, шляпка сидела набекрень. А руки, которыми она поправляла ее на ветру, показались Жене вовсе не морщинистыми, а гладкими, с молодой кожей. «Пётр?» Она оглянулась, чтобы обратить его внимание на изменившуюся Элизу. «Пётр, вы видели это?» «В смысле?» Он приблизился к ней так близко, что, не удержавшись, обнял ее и даже поцеловал в макушку, как маленькую девочку. «Что, Женечка?» Между тем Элиза бодрым шагом двинулась по аллее, в конце которой зеленели старинные огромные ивы. Женя схватила Петра за руку и потащила за собой быстрее за Элизой. Старушка на время исчезла, словно испарилась, и вот они снова видят ее. Только на этот раз она идет уже не спеша, спокойно касаясь руками верхушек изумрудных кустов. Через мгновение перед ними открылся пруд, устланный влажным ковром из округлых листьев кувшинок. Небо отражалось так четко, словно между кувшинками на голубом фоне пруда застыли белые облака. Это было так красиво, что уже не перехватило дух. «Элиза!» — окрикнул свою приятельницу Петр. «Мы едва за вами поспеваем! Вы так быстро идете! Откуда столько энергии?» «Скажите лучше, как это вы так помолодели?» — проворчала едва слышно Женя. От увиденного у нее началось легкое головокружение. Элиза притормозила и теперь стояла в нескольких метрах от них и улыбалась. «Как вы сказали? Я помолодела? Вы серьезно?» И когда они приблизились к ней вплотную, заговорила почти шепотом. «Во всем виноваты кувшинки». «Чего-чего?» — грубовато переспросила Женя. «Какие еще кувшинки?» «Да вот эти, моя дорогая. Видите, какая красота? Говорят, что именно здесь, где-то совсем рядом с нами, между ивами или прямо на водной глади, на этих зеленых широких листьях кувшинок и находится портал в другое измерение». «Прекратите дурить меня!» — взвилась Женя. «Вы сами-то понимаете, что говорите? Какой еще портал?» «В другое измерение». Терпеливо, стараясь не обращать внимания на грубость Жени, повторила Элиза. «Да? Но если так, то почему же в нашем саду я увидела девушку? В саду тоже портал?» «Быть может, это была игра солнечных лучей», — безмятежно проговорил Петр, скрывая улыбку. И Женя в этот момент хотела ударить его. «Вы что, все сговорились, чтобы свести меня с ума?» «Это блуждающие порталы. Это вообще удивительное место. Нигде растения так пышно не растут, как здесь. Думаете, это случайно?» Вполне серьезно сказала Элиза. «Вот почему люди отказываются признать очевидное? И посмотрите, как это притягивает сюда людей. Видите, сколько туристов? Как будто бы в мире больше нет ничего интереснее этого сада, этих кувшинок». «То есть я только что видела, как вы несетесь по аллее, как молодая козочка, как если бы вам было 20 лет. Видела, какой гладкой стала ваша кожа на руках. И вдруг, в какой-то момент, вы снова стали прежней. Это у меня галлюцинации?» «Успокойтесь, дорогая. Никакие это не галлюцинации. Просто я, вероятно, в ваших глазах на какой-то миг переместилась в другое измерение, в свое прошлое». «Совсем сдурела бабка», — отвернувшись, в сердцах прошептала Женя, надеясь, что ее не услышат. «Вы смотрите, смотрите, впитывайте в себя эту красоту, и вы сами увидите, что с вами станет. Вырастут рога, наверное». Жене уже было сложно держать себя в руках. «Пожалуйста, оставьте при себе все эти выдумки. Я не верю ни единому вашему слову». Я не сержусь на вас, Женечка. Понимаю, что все это могло показаться вам полным бредом. Но это от незнания и от неверия. Возможно, когда-нибудь вы расширите свой горизонт и начнете воспринимать окружающую нас реальность иначе. Или вы сомневаетесь, что наш мир гораздо сложнее, чем вам сейчас кажется? Вы сказали, что увидели меня помолодевшей. Но ведь и я тоже на какой-то миг почувствовала легкость во всем теле. И мне было, признаться, так хорошо. А что вы чувствуете вот сейчас, когда видите эти прелестные кувшинки? Это отражение неба. У вас не возникло никакого желания? И тут Женя ответила, словно кто-то внутри дернул ее за язык. «Я хотела бы это нарисовать». Сказала и удивилась. Хотя разве не это же желание у нее возникло еще раньше, едва она вошла в сад и увидела россыпь нежнейших георгинов? А ведь она всегда считала, что георгины — цветы грубые и угловатые, со слишком острыми лепестками. Здесь же, в этом саду, они смотрелись необыкновенно нежно и гармонично. Рядом с ними хотелось стоять, любоваться ими и восхищаться мощностью их толстых зеленых стеблей с непрекращающимся цветением. Едва распустившийся один бутон, превратившись в розово-красный шар, заставляет завязываться рядом блестящие бутончики новых цветков. «Вот, вот что я и говорила. Петр, вы слышали? Она хочет рисовать. Маслом? Пастелью? Акварелью?» «Акварелью». Вот она смиренно и озвучила свое желание. Теперь ей купят краски, кисти, бумагу. Она, едва поспевая за своими мыслями, чуть не озвучила марку акварельной бумаги и ее вес, плотность. «Арчес? 300 граммов на квадратный метр». Что ж, значит, она будет рисовать. И пока она будет занята, ей удастся хотя бы на время избегать встреч с этой странной Элизой. Хватит им с Петром уже промывать ей мозги и внушать, что она погружается в безумие. Сговорились они, что ли? И тут она снова вспомнила про Антонину. Почему она до сих пор не позвонила ей? Она отошла на несколько шагов от этой сладкой парочки престарелых романтиков-фантазеров и набрала номер Тони. «Тоня, Тонечка, дорогая, какое счастье, что ты взяла трубку!» И Женя разрыдалась, услышав родной голос подруги. «Ну, слава богу, я не звоню, жду твоего звонка. Как ты, моя дорогая? Как себя чувствуешь? Вернее, как вы себя с малышом чувствуете? Тошнит? Какое счастье, что на свете есть хотя бы один человек, который посвящен в ее тайну».